Глава 15. Питер и Стрелка. «Джордж, ты спишь?» — спросил Питер, когда они улеглись в каморке. «Слушай, кто на самом деле закон тяготения открыл?» «Ньютон. Нам же в школе говорили. Везет тебе с такой памятью». «Ты зато в футбол лучше меня играешь», — утешил друга Джордж и сразу заснул. А тот все не мог угомониться, лежал с широко открытыми глазами. «Надо подумать о чем-то очень приятном», — приказал он себе. Мысли покрутились вокруг приза, Питер улыбнулся и зевнул. «Джордж!» — позвал он, но не дождался ответа. «Как там про стрелки? Стрелка, вилка, а дальше? Джордж, ты спишь?» Глупый вопрос. Утвердительный ответ на него невозможен. Когда человек спит, он ничего не скажет. А если его все-таки разбудили... «Уже не сплю, спасибо большое». Глупый вопрос. Утвердительный ответ на него невозможен. Когда человек спит, он ничего не скажет. А если его все-таки разбудили, уже не сплю. Спасибо большое. Самое лучшее, что можно в таком случае услышать. Вошла в каморку и улеглась спать тетя Мэри. А Питер все пытался вспомнить стишок. В его памяти всплыло только «Время ужинать уже?» «В перепелке и уже?» Но главный смысл он знал. Мальчик тихонько оделся и вышел в коридор. Там горела маленькая ночная лампа, тускло блестели надписи на дверях. И еще что-то переливалось, чего он раньше на стене не замечал. Это была знакомая металлическая желтая стрелка, приведшая их в трактир. «Вот и стрела!» — присвистнул он. Питер протянул руку, чтобы ее потрогать, но она передвинулась подальше. Он сделал шаг, стрелка отплыла подальше. Еще шаг, стрелка снова отодвинулась. Питер погнался за ней, она проскользнула за лестницу. Он, сломя голову, припустился за ней, но стрелка его перехитрила и скрылась из вида. Она задумала играть с ним. Мальчик встал посередине зала, резко оборачиваясь по сторонам. Ночью здесь все выглядело иначе. Столы и стулья были сдвинуты в сторону, и освободившийся черно-белый пол казался в темноте доской, на которой играют в шахматы великаны. Питер решил обследовать темные углы, но чуть не упал, наступивший на шнурок собственного кеда. Он наклонился, чтобы завязать его, и тут сзади его что-то больно укололо. Эта стрелка вылезла из укрытия и налетела на него. «Ах ты так!» — распрямился он. Стрелка собралась, спряталась за барной стойкой. Тогда Питер разбежался, подпрыгнул и схватил ее обеими руками. Она взмыла вместе с ним под потолок. Он еще немного повисел на ней, цепляясь за острые края. В конце концов пальцы разжались, Питер зажмурился и полетел вниз. Обалованная стрелка, за которой он гонялся, утихомирилась, улеглась на циферблат и стала добропорядочной минутной стрелкой. Напольные часы в зале пробили 3 раза. Питер лежал, слушая звоны и шум. Тр-тр-тр. Бум-бум. Снова 3 удара. Мальчик подошел к часам. Их циферблат был разрисован сказочными павлинами и зверями. Чтобы понять, насколько огромными были часы, достаточно представить цифры на циферблате. Они были в рост ребенка. Он так увлекся рассматриванием узоров и рисунков, что только сейчас заметил. Стрелка оставалось на 3. чудные часы в этом мире. То на трех застревают, то ровно на шести, — подумал Питер. Возможно, часы путешественника, которые совсем недавно держал в руках Джордж, потому и застряли на шести, что скрывали в себе подсказку. Мальчик забрался на стул, схватился за стрелку и повис на ней. Сразу внутри часов такое началось. Скрипы, повороты шестеренок, звон пружин. Стрелка тяжело опускалась к шести. Раздался первый удар. Спрыгнув на пол, Питер шепотом отсчитал. На этот раз ударов было шесть. Открылась дверка рядом с циферблатом, откуда под механическую музыку выехала деревянная фигура в шутовском колпаке. Она остановилась под цифрой шесть. На шее у паяца висел отрывной блокнот с вопросом. «Встречаются ли в Австралии сумчатые утконосы?» Вопрос явно предназначался Питеру. «Встречаются? Почему бы им не встречаться? В Австралии все с сумками», — сказал мальчик. Фигура оторвала листок с вопросом, бросила его на пол, повернулась вокруг своей оси и отъехала в сторону. Вслед за ней выехала вторая с таким же блокнотом. Верный ответ. Третья фигура привезла вопрос. Какой месяц самый короткий? Сейчас, это легко. Май самый короткий, в нем всего три буквы. Верный ответ. Выехала очередная фигура. Да! Радостно потряс кулаком Питер, вдохновляясь. Четвертым вопросом было, как написать число 14 буквами.